Глава 11. В расписании оно значилось как теоретическая магия, а на деле это была настоящая практика. Практика по выживанию неокрепших адептских умов в джунглях знаний. Каждый раз под конец лекции было ощущение, еще немного, и мозг переполнится новыми знаниями, они потекут из ушей. Пропасть между школьной программой и академической оказалась самой большой из всех. Поначалу я с завистью смотрела на Мора, который как будто на первых порах не узнавал ничего нового и превосходно ориентировался в материале. Но сейчас я стала замечать, что приятель все усерднее конспектирует в тетради темы, все чаще хмурится, разбирая формулы зубодробительных заклинаний. Так что отвлекаться на самой лекции было недосуг. Даже на жизненно важные вопросы вроде питания. Поэтому я запихнула в себя за раз один бутерброд, пока бежала по коридору до аудитории. А потом уже все, свободное время кончилось. Началось выживание студентов. А из ума или в стенах академии, дабы не быть отчисленными, это уже второй вопрос. Я вбежала вновь, едва не опоздав. Мор на этот раз был на месте и подозрительно косился на бумажный пакет, который пах весьма соблазнительно. Да что там соблазнительно? Божественно. Все же, несмотря на то, что Стил та еще аристократическая задница, подход к девушкам он знал. На кой нам букеты, если есть котлеты? Они-то... Точнее, их запах и отвлекал меня всю лекцию. И, кажется, не меня одну, но и преподавателя, магистра Сурхуса, который каждый раз, проходя мимо моей парты, как-то плотоядно облизывался. Меня даже взгляд одного белобрысого сиятельного с галерки так не напрягал, как профессор, покушавшийся на самое святое у девушки — ее обед. Да-да, так мне после того, как раздался сигнал на перемену, магистр, попросивший меня задержаться, прямо и сказал: «Адептка Роук, в следующий раз постарайтесь не носить на моей лекции баулы с провиантом. Их запах отвлекает. А я, знаете ли, сижу на строгой диете по совету целителей. И сегодня я из-за вас был близок к тому, чтобы сорваться. Так что в следующий раз просто возьму все ваши продуктовые запасы и выкину их за дверь». Мне стало настолько сильно жаль магистра, что в порыве сочувствия я выудила из пакета один из завернутых в промасленную пергаментную бумагу бутербродов со словами: «Моя мама всегда говорила, финишная ленточка любой диеты — это гирлянда из сосисок. У меня их нет, но зато кое-что другое. Хотите?» И с видом демона-искусителя протянула преподавателю свою добычу. Судя по округлившимся глазам, Сурхус еще никогда не получал от адептов взятки котлетами. И ладно бы на экзамене или зачете, а то на лекции, точнее, после. Впрочем, магистр быстро взял себя в руки, напустил суровый вид и... не отказался. С диетой было покончено, а я чувствовала себя серьезной и ответственной женщиной, которая думает о завтрашнем дне. Вот сегодня я дам преподавателю бутерброд, а завтра он, соскочивший с извращенного способа голодовки, который по ошибке именуют диетой, подобреет и не будет так остервенело диктовать формулы. Я не стала смущать профессора, и как только он взял бумажный сверток, поспешила покинуть аудиторию. А вот уже на философии магии, которую, к слову, читал нам призрак, я предалась чревоугодию. Духа ничуть не смущало ни тихое шуршание бумаги, когда я разворачивала упаковку снеди, ни звуки щелбанов на задней парте, которые пират отвешивал принцесске, проигравшему ему в драконий бой. Кажется, почившего магистра не колебало ничего, кроме ветра. Даже на чне академия рушится, призрак продолжил бы свой монотонный рассказ, под который отлично засыпалась, даже если до этого был бодр и полон сил. Но как я ни старалась, съесть все не удалось. Амор, косившийся на меня всю лекцию, под конец не выдержал и проворчал: «Ники, имей совесть, поделись». При этом мне в спину упирался взгляд спонсора бутербродов, и я уже прикидывала: то ли выбесить Дэна тем, что его подарок я делю с посторонними мужчинами, то ли... И тут, доставая очередную порцию, я увидела, что та завернута не в пергамент, а в свежий, буквально сегодняшний газетный листок. Бумаги в кофейне, что ли, не хватило? Но важно было даже не это, а то, что было напечатано на странице. Статья о том, как великосветская леди Стил получила плюху с Кумбрией. Все было описано красочно, проиллюстрировано снимками и подписано Витой Хвост. Я так и зависла над статьей, не заметив, как лекция закончилась. Зато стало, кажется, понятно, почему меня преследовало вчера ощущение пристального взгляда в спину. Прозвучал звонок. И Толья, до этого вымогавший мою еду, оживился. «Нике, пошли, мне нужно тебе показать, из-за чего я сегодня задержался». «А как же обед?» — вознегодовала я. «Да, пусть сегодня, после большого перерыва, у нас не было больше занятий, но перекус — это же святое». «Ты и так всю лекцию обедала», — возмутился Мор. «Тебе этого мало? И куда в тебя такую тощую влезает?» «Куда-куда? В желудок!» — вспылила на такой поклёб. «И вообще, я ем, как птичка!» «Угу, индюк!» Начал до меня докапываться Толья в лучших традициях некроманта, который перехватил лопату, чтобы поудобнее было рыть могилу, и еще не подозревает, насколько злой и опасный зомби появится из земли через несколько минут. «Убью», — вкрадчиво пообещала я. «Ага», — покладисто согласился Толья. «Только давай ты все же сначала посмотришь. Но сначала место потише и поукромнее найдем». Последнюю фразу он сказал, когда мы уже оказались в шумном коридоре. Мне показалось, что рядом промелькнула знакомая белобрысая макушка. Хотя мало ли светлых. И по масти, и по знаниям. Голов в академии. Между тем, толпа адептов текла по коридору. Одни шумно болтали, другие спешили, обгоняя остальных. Кто-то уткнулся в учебник, читая на ходу. Несколько девушек плыли, покачивая бедрами, явно пытаясь не столько идти к выходу, сколько создавать затор из тех, кто на них пялился. В общем, типичное море суеты студенческой жизни, в котором нужно было найти уединенный островок. Он обнаружился не сразу. Пришлось миновать холл, переход между корпусами, два этажа, несколько коридоров и галерею. Я сбилась со счета, когда мы все же отыскали то, что нужно. Аудитория была небольшой, явно рассчитанной на практикумы по бестиологии. По периметру стен стояли стеллажи с чучелами тварей, а у окна на креплении висели плакаты, иллюстрировавшие внутреннее строение и внешний вид, цикл жизни и все, что необходимо знать, чтобы выжить, если ты решишь пособирать гербарий в диких лесах, кишащих нечистью. «Вот, отличное место!» — обрадовался Мур и хлопнул в ладоши. «Тут можно остановиться!» Щелкнул по пятаку какую-то свиноподобную морду чучела и, как истинный вандал, повесил на ее клык, торчавший над нижней губой, свою куртку. Дверь в аудиторию не стали запирать магически, чтобы не привлекать лишнего внимания преподавателей, а использовали самую надежную охранную систему всех времен и народов — швабру. Подперли ею дверь. «Вот, смотри, что я добыл!» И с видом гордого героя, победившего сонму демонов, Мор продемонстрировал мне амулет, хранитель информации. «Что там?» — поинтересовалась я. «Вот тут проекции со всех, кто выходил из ворот в тот день», — ответил Толья, взвесив на руках амулет. «А вот тут...» Он вынул другую руку из кармана, а в ней был точно такой же хран. «Снимки всех, кто учился и работал в то время в академии, плюс изображения всех офицеров, которые приехали на вызов об исчезновении Лерин». После этого пояснения Мор положил артефакты на разные концы одной парты и активировал их. В воздухе зависли два изображения. На одном — миловидная пухленькая адептка в куртке с эмблемой Академии. На втором — детина в форме следователя. Мор мазнул пальцем по изображению мужчины, словно запуская барабан. Картинки замелькали. И тут Толья ткнул в один из снимков. Гравират запечатлел эту же девушку. Та же улыбка, озорные глаза, только волосы чуть длиннее. А дальше приятель наставил палец второй руки на нее же, но выходившую из ворот, и свел две иллюзии, зависшие в воздухе, в одну. Она, оказавшись в воздухе ровно над центром парты, окуталась зеленым ореолом и, мигнув, исчезла. «Думаю, принцип понятен. Ищем одинаковые и взаимно уничтожаем», — дал он инструкции и приступил к уничтожению. «Только не изображений, а моей еды». Я справедливо возмутилась. «Ты чего?» — с набитым ртом парировал приятель. «Тебе крошки для друга, что ли, жалко?» «Этой крошкой мужика накормить можно. Или убить, если сразу в глотку запихнуть». Не растерялась я. «Кто тебе мешал сначала пообедать?» «Дело не жрет», — патетично продекламировал Толья, но потом понял, что сказал не то и исправился. «Не ждет. Вот видишь, я совсем истощил свой мозг, заговариваюсь». «Угу», — заговариваешься и затариваешься, а между прочим, мне их». Мое признание, кто же стал спонсором обеда Толья, прервал звук, с которым решительный человек пытается открыть запертую дверь, наплевав на такую условность, как замок. «Кто там ломится?» — возмущенно заорал Толья. «Я тут с девушкой. У нас это, интим, не мешайте». Но если Мор думал, что после этого некто отступится от двери... Удар, который обрушился на дверь, заставил содрогнуться чучело, которое стояло рядом с косяком. Такое обычно бывает, когда с ноги пытаются вынести створку. Будь это чуть хлипче, поддалась бы. Но дверь оказалась прочной и лишь пошла трещинами по всему полотну, а швабра стойко держала оборону. «Эй!» — заорал Толья, и уже шепотом мне. «Нике, чего стоишь? Помогай мне организовывать алиби». Я не успела возмутиться такому заявлению, как Мор начал действовать. И не как следователь, а как истинный преступник заметать следы. И тут в дверь ударили снова. На этот раз, похоже, плечом. Звук вышел глуше, но эффект. По побелке пробежала трещина, и... полотно осталось целым. Косяк и притолока тоже. А вот стена — нет. А все потому, что из нее выбили дверную коробку целиком. И да, швабра почила с миром. А в возникшем проеме возник Стил собственной взбешенной персоной и воззрился на интим. За последний отвечал обнаженный от оберточной бумаги бутерброд. Его Толья попытался засунуть в карман, а артефактом, который держал в другой руке, закусить. Приятель понял, что совершил ошибку, и с видом «простите, был неправ, перепутал», невозмутимо засунул хран в карман и поднес еду ко рту. Все это в абсолютной тишине и клубах Побелкина пополам с пылью. Дэн посмотрел на Толья, потом на меня, потом опять на Толья, словно ища признаки обещанного разврата. При этом глаза аристократа, до этого полные гнева и решимости, начали все больше округляться от удивления. «Это что, мой бутерброд?» — наконец спросил Дэн, разглядывая, впрочем, не еду, а проекцию, которую так и не успел убрать Толья, и сейчас отчаянно пытался закрыть своей спиной, делая вид, что занят едой. «С чего твой?» — возразил храбрясь Мор. И тут я поняла, что приятель за идиотской балагуристостью пытается скрыть важное — второй хран. «Может, потому что я его купил для Ники?» — проникновенно сообщил аристократ. Толья закашлялся и бросил на меня, стоявшую от него в пяти шагах, взгляд, словно на предательницу. «Как ты могла?» Сам же пытался за спиной свободной рукой нащупать артефакт. Не успел. А Стил между тем подошел к проекции и взглянул на изображение какого-то парня в куртке стража. «Интересно, у вас тут интим происходит?» Тесня плечом Толья, невозмутимо прокомментировал Дэн. Все бы ничего, но приятель оттесняться не захотел. Мало того, даже попытался выпереть Стила из аудитории. Как бы не так. Физической силе Дэн поддавался настолько плохо, что никак. И тогда Толья решил применить магию. Быстрый замах, во время которого Мор выкинул бутерброд, и тот не успел упасть на пол, как вокруг тела приятеля начал закручиваться мощный вихрь магической энергии. Он завернулся петлёй, и та устремилась в Стила. Скорость была такой, что я не успела сплести щит. Да и где ему было развернуться в столь тесном пространстве? Успела лишь подумать, что Дэн, который окажется на пути этого потока, сильно пострадает. Я испугалась за Стила. «Нет!» — вырвался крик. А вместе с ним внутри поднялась волна отчаяния и... магии. Она рванула, выплескиваясь в пространство, и устремилась к Дэну, на которого шел поток, созданный Толье, и сжигавший все на своем пути. Стил вскинул руку, скорее в привычном жесте стража, привыкшего смотреть в лицо опасности и использовать магию. Но ее-то у аристократа сейчас и не было, или... Барьер вспыхнул в тот миг, когда, казалось, атака Мора обрушится на Дэна и переломает его, как тряпичную куклу. Удар вышел такой силы, что задрожали окна, и со стеллажей попадали чучела, а я ошалело уставилась на Дэна. Он же выгорел. Или нет? И вообще, что тут... «Что тут происходит?» Словно озвучив мои мысли, раздался голос из дверного проема. В нем стоял декан факультета стражей собственной персоной, Викард Бронис. «Кажется, возвращение магии», — Не веря собственным словам, произнесла я и взглядом показала на ладони Стила. Они светились. А второй мыслью было: «Вот ведь гад этот Стил! Всегда добивается своего. Решил вернуть себе дар и вернул». Но эта злость была с оттенком облегчения. А магия между тем исчезала с пальцев Дэна, оставляя взамен себе растерянность. «Кажется, ты все же ошиблась, Ники», — произнес аристократ, но при этом не выглядел расстроенным. «Возвращается или нет, это решат целители, и потом. А вашу участь сейчас, ректор. К нему в кабинет. Все трое, живо!» — скомандовал декан. Мы понуро поплелись, куда нас послали. И лишь на середине пути я поняла, что за всем случившимся не заметила, как Мор ловко спрятал все храны в карманы, а оставшийся в пакете последний бутерброд в себя. И этот человек что-то говорил о моем аппетите. Этот самый аппетит был единственным хорошим, что осталось нам на этот вечер. Все остальное было исключительно паскудного свойства. Ректор, уже явно дергая глазом, не так давно мы с Дэном уже успели нанести ей визит, мягко говоря, негодовала. «Скажите, почему, когда что-то случается, вы тут как тут? Вы что, пока не разгромите мне Академию, не успокоитесь?» «Не знаю, как насчет разгромить, но пока мы все усовестились. Но покаянный вид, увы, не помог избежать наказания. Кара настигла нас в виде инвентаря для уборки, строительного раствора и грозного увещевания. Пока не отремонтируете аудиторию, из нее не выйдете. Все трое». Так до глубокой ночи я оказалась заперта в компании чудищ. Из них было 93 чучела, набитых опилками, и два живых гада. Последние то и дело цапались между собой. Под конец я не выдержала, и когда пришла с ведром чистой воды для мытья полов, напомнила этим рыцарям об их намеченном на выходные поединке. «Слушайте, у вас же еще дуэль есть. Вот и начистите на ней друг другу забрало. А пока терпите». К моему удивлению, в этом вопросе Стил и Толья показали удивительное единение. Они слаженно меня проигнорировали. Зато Дэн не забыл о проекции и заинтересованно спросил: «А что это за иллюзия от снимка гравирата была, когда я вошел? Может, вломился? Как хочу, так и вхожу», — парировал Стил. «Ну, раз как хочешь, то шпаклёешь дверной короб чурты, как всяк сюда входящий». И Мор торжественно передал ведро со строительной смесью аристократу. Стил не стал отпираться, но и увести разговор в другую сторону не дал. «Я, кажется, узнал стража. Точнее, Дэймона Уирка. Хотя он сейчас гораздо старше, но он служит вместе с отцом. Итак, зачем он вам?» «Не твое дело», — отозвался Толья. «А может, мое? С вызовом ответил Дэн, и я поняла. «Рано мы начали тут уборку. Ой, рано. Сейчас эти двое по новой все разнесут». «С чего бы?» — начал закипать Мор. «Я еще не решил, с чего, но тогда поинтересуюсь у Урика. Как он может быть с вами связан? Да и все остальные». И Дэн выразительно подкинул на руке хран. Тот самый, с записью выходивших из ворот. Я узнала его по алому кристаллу неправильной формы, что был в основании амулета. У второго со списком снимков из личных дел он был зеленым. «Варюга, отдай!» — взревел Мор и готов был накинуться на противника, когда я встала между этими двумя со щеткой. «Хватит!» — рявкнула так, что сама удивилась, насколько громко получилось. Одно из чучелок какого-то таракана-переростка, стоявшее на самом краю полки, и вовсе так поразилось, что закачалось и сверзилось на пол. Благо не разбилось, а то еще и его потом чини. Дальше я уже говорила на порядок тише. «Ты», — ткнула пальцем в Мора, — «перестань задираться». «Ты», — мой перст указал на Стила, — «перестань провоцировать, а то сейчас обоих шарахну». Приятель на этот выпад демонстративно замолчал, а вот Дэн, наоборот, напомнил. «Я привык добиваться своего и получать ответы на заданные вопросы». «А если тебя это вообще не касается?» — огрызнулся Мор. «И вообще это дело государственной важности, которое доверили сомнительному парню из провинции?» Тут же напомнила личине Толье Стил. «Тут чего-то не сходится. Либо ты врешь в первом случае, либо во втором. Но учитывая то, как мастерски сделан этот артефакт, то, что ты готов был защищать информацию, наплевав на отчисление, оно ведь все еще грозит за применение боевой магии по отношению к неодаренному в стенах Академии. Добавим к этому то, как ты, приятель, отлично держишься, особенно в рукопашном бою». По этому комментарию стало понятно, что пока уходила за водой для мытья пола, эти двое все же сошлись характерами, но в рукопашную. А я еще удивилась, почему пол грязный там, где я его только что помыла. Стил же, проигнорировав мое возмущенное шипение, продолжил. «Так что ставлю на второе. Убери иллюзию. Покажи свое настоящее лицо». «Да пошел ты». «Пойду. Сначала к ректору, потом...» «Мор, хватит!» — выкрикнула я. «Он и так клятву о неразглашении давал. Скажи уже ему. Сам же знаешь, какой Стил упорот. Упорный. Его проще убить, чем заставить отступиться». «Твой первый вариант мне нравится больше», — скривился Толья. «У меня и лопата есть, чтобы могилу вырыть». «Я так понимаю, ты Толья?» Вдруг спросил, словно сделал выпад рапирой Стил. Приятель нервно дернулся, как от удара, а затем уязвленно спросил. «Как догадался? Ники назвала тебя Мором. Мало ли Моров в Академии. К тому же меня усиленно пытались убедить, что она любовница Толья, но я сына канцлера рядом с ней ни разу не видел. Зато подле всегда ошивался ты. Нике, может, мы его все-таки закопаем?» С надеждой протянул Мор. «А может, ты еще раз ему все расскажешь? Стил ведь уже давал тебе клятву о неразглашении». «А потом благополучно все забыл. У него никакой памяти. Мне что, его каждый раз по новой в гостайны посвящать?» «Либо посвящаешь, либо ваши тайны уже завтра не тайны. Я позабочусь о том, чтобы они стали достоянием общественности». «Не успеешь», — зловеще протянул Толья, явно готовя какую-то пакость. «Зато она успеет». И Дэн кивнул на окно. В нем мы увидели знакомое лицо, к которому был прижат гравират. Замешательство длилось не больше секунды. А затем произошло сразу несколько событий. Мор запустил в репортера заклинанием, хотя явно не по душу рыжей готовилось это плетение. Вита вскинула руку, которой цеплялась за карниз, и полетела вниз, так и не выпустив камеру. Дэн ринулся к журналистке, хотя было понятно, не успеет. А я? Я была потрясена, возмущена, обескуражена, но вслух кричала немного другое. В свое оправдание могу только сказать, что весь спектр эмоций озвучила лишь после того, как заклинание приятеля, врезавшись в стекло, напрочь выбило его, так и не встретившись с основной целью. А сама рыженькая, разминувшись с атакующими чарами, каким-то чудом уцепилась за барельеф под окном, что располагался ниже. Я, ломанувшаяся вслед за Стилом, и смогла лицезреть Виту, которая цеплялась за горгулью. «Руку давай!» — приказал Стил, протягивая свою пятерню. Расстояние было таким, что Вита хвост имела все шансы на спасение, только протяни ладонь в ответ и схватись. Но была одна маленькая проблема. Обе руки журналистки были заняты. В одной она держала собственную жизнь, в другой — сенсацию. И, похоже, не могла выбрать, что ей важнее. Если она отпустит гравират, то потеряет второе. А первого вот-вот лишится. Ведь пальцы, что вцепились в горгулью, начали соскальзывать. «Хватайся!» — заорала я, не выдержав. И, обратившись уже к Мору, проорала. «Какого ты творишь, демоны, тебя дери? Ты ее чуть не убил!» Это был рефлекс. В ответ не менее экспрессивно огрызнулся приятель. Зубы его слегка постукивали. То ли от испуга, то ли от того, что ворвавшийся в аудиторию из выбитого окна ночной осенний ветер враз выстудил все. А я уже тем временем накинулась на Стила. «А ты чего не предупредил о слежке?» «Я думала, она вторая напарница». «Сплюнь! Я такую напарницу в гробу видала!» «Она там скоро и окажется, если не поторопимся», прошипел сквозь стиснутые зубы Толья и, оттеснив Дэна, перевесился через подоконник со словами. «Держите меня за ноги!» И едва мы схватили приятеля за лодыжки, он перевесился на улицу. Уже оттуда донесся голос Мора. «Выкинь ты гравират! Давай руку! Убьешься же! Третий этаж!» «И это мне говорит тот, кто только что не прикончил!» Раздалось в ответ. «Ну уж нет, господин Толья! Я сдохну, но мир узнает правду!» «Если ты умрешь, то никто ничего точно не узнает!» Попытался воззвать к разуму журналистки приятель. «Так что если ты так дорожишь этой проклятой камерой, давай ее мне, а потом свою руку». «Ага, я так и знала, что тебе от меня нужно одно — избавиться от улик!» Торжественно возопила хвост. «Мне вообще-то от девушек нужно немного другое». Начиная терять терпение, огрызнулся Мор. «Я не какие-то там девушки. Я классный профессионал», — возразила Хвост. «Скоро ты станешь классным трупом», — заметил приятель, и, понимая, что просто так девица не сдастся, покаянно произнес: «И да, извини, что чуть тебя не убил. Это вышло случайно». «Случайно не убил? Хотя старательно целился», — ехидно отозвалась Хвост. «Не суй мне ромашки за уши. Боевое плетение высшего порядка случайно не создается. Над ним думать надо». «Я не в тебя хотел попасть», — в сердцах признался Мор. «А в кого?» — деловым тоном, каким обычно берут интервью, они ведут предсмертные перепалки, поинтересовалась Хвост. Я восхитилась ее преданностью профессии. Это надо же, даже на волосок от смерти, и проводит опрос. «На кого надо?» — не выдержал Мор, который явно вот-вот был готов передумать спасать и начать тихонько спихивать рыжую из барельефа горгульи. «Это все из-за девушки? И что это за голограммы на артефакте? Хотя не надо, не отвечай. И так вижу, что из-за Николь Роук». «Ну все, она меня достала», — рыкнул Мор и... «Пока, неудачники!» — раздалось веселое. Мы со Стилом сначала резко дернули Толья на себя, чтобы он не выпал, а потом выглянули в окно, точнее, в то, что от него осталось, чтобы увидеть, как рыжая планирует и мягко приземляется на газон. «Ха! Да эта пройдоха явно тянула время, чтобы активировать какой-то амулет, не иначе. Теперь Хвост осталась при камере, сенсации и жизни. А вот нашу могла весьма подпортить. Да и расследование. Никто посторонний не должен о нем знать». «За ней!» — скомандовал Толья. Но Стилы с места не тронулся. «Только если ты все объяснишь. Потом, не сейчас, уходит!» — взбеленился Мор. «Поклянись!» — потребовал Дэн. Я даже не знала, придушить его или восхититься. Нашел время торговаться, и какое самое для этого дело выгодное. «Клянусь, расскажу, что ты знал», — нехотя бросил Толья. «Но только если поймаешь эту заразу». «Договорились, приятель», — хмыкнул Дэн, и Мора перекосила от такого к нему обращения. Но Стилу было плевать на гримасы сына канцлера. Он пулей уже вылетел из аудитории. Мы с Мором за ним. Короткий забег по лестницам, за которым был коридор и боковой выход. Когда мы очутились на улице, рыжая как раз нырнула за угол оранжереи. Мы помчались за ней. И тут нас обнаружили ночные стражи Академии. Погоня перестала быть томной, плавно превратившись в удирание. Наша троица дружно мчалась в ту сторону, где скрылась журналистка. Картина вышла занятная. Осенняя ночь уже успела окутать мир мерзлотной пеленой, погрузив его в холодное безмолвие. На территории Академии, кроме нашей троицы и блазней, уже никого не было. Небо было темно-синее, почти черное. Только вдалеке над зданиями мерцал золотистый свет фонарей. Холодный ветер гнал опавшие листья. Их шуршание напоминало о том, что осень уже на исходе, а зима уже не за горами. Воздух был пронизан морозной свежестью, и даже самое глубокое дыхание выходило белым паром. Лишь крик Мора «А-а-а!» нарушал эту ночную тишину. Мы с Дэном неслись во все лопатки исключительно молча, потому как опытные. Я бы даже сказала, слишком.